Глава 5. По ту сторону океана. 17 сентября 2000 года. В Испании слово «кохер» означает «получать» или «поймать», в то время как в Аргентине оно означает нечто более вульгарное, о чем лучше не упоминать. Говорят, что в Испании и Аргентине разговаривают на одном языке, и по сути язык обеих стран – «кастельяно», то есть кастильский диалект, стандартизированный вариант испанского языка. Но различия между языками в этих двух странах многочисленны, и не только в значении отдельных слов или сланговых выражений, симпатичных или не очень. Речь идет о разных образах жизни и иногда даже о разных взглядах на нее. Почти во всех аргентинских семьях есть испанские или итальянские предки, но более чем через столетие после того, как прадеды покинули Пиренейский полуостров или итальянский сапог, на карте Италия напоминает форму сапога, став «гайего» на сленге испанцам или «тано» на сленге итальянцам, все значительно изменилось. История разверзла пропасть, создав совершенно разные культуры, так что сегодня, если кто-то решит отказаться от нынешнего пути и вернуться в страну происхождения, приспособиться к ней, не составит особого труда. Это всегда непростое испытание, тем более если речь идет о мальчике, которому едва исполнилось 13 лет. Требуется огромная сила воли, чтобы оставить позади детство, родной город, школу, друзей, любимую команду, мальвинскую футбольную школу и футбольное поле Беллависта, а также часть собственной семьи. И самое главное, все это делалось без каких-либо гарантий на будущее. Лео Месси и его отец Хорхе уехали из Росарио в Барселону 16 сентября 2000 года. Давайте вернемся немного назад и узнаем, почему отец и сын отправились на трансатлантический перелет авиакомпании «Аэролинеас Аргентинос», как они пришли к решению попытать счастье на каталонской земле и чего ожидали от своего путешествия. В 13 лет Лео уже был известной фигурой в юношеском футболе. Газеты посвящали ему двухполосные развороты, о нем говорили в низших лигах, и даже в Буэнос-Айресе его игру очень положительно оценили в Риверплейт. 2 года назад Фабиан Басуальдо, бывший защитник Ньюэллс Олд Бойс и Риверплейт, представлял интересы Лео в течение нескольких месяцев, пытаясь направить его карьеру в нужное русло, пока семья Месси не осознала, что у столь юного игрока нет необходимости в агенте. Но в один прекрасный день в 2000 году Мартин Монтеро и Фабиан Сальдини из компании «Марка», со штаб-квартирой в Росарио, занимающейся покупкой и продажей футболистов, представились, прибыв по адресу Эстадо де Исраэль 525. Отец Лионеля Хорхе не хотел говорить об этих людях, потому что по мере развития сюжета выяснилось, что они не сделали ничего, чтобы помочь его сыну. Скорее наоборот. Так что до сих пор в различных судебных инстанциях идут судебные дела и апелляции. Но не будем о юридических спорах, а продолжим рассказ. Монтеро и Сальдини хотели представлять интересы Лионеля. Они были убеждены, что у молодого парня может быть блестящее будущее в любой великой команде, будь то в Италии или Испании, от Интера до Милана, от мадридского Реала до Барселоны. Они уверяли, что у них есть связи и друзья в высших кругах. Однако семья Месси не поддавалась на пустые обещания. Пока мальчику не удалось бы пройти просмотр в Европе, никто бы не позаботился о счетах. Это не казалось невозможным, учитывая прецедент, созданный Леандро де Петрисом, мальчиком, который отправился в Европу, чтобы тренироваться в молодежной команде Милана. Оставалось только проверить, не были ли эти дружеские связи и контакты просто уловкой. И они не были уловкой. В августе 2000 года Монтеро и Сальдини позвонили Орасио Гаджоли, одному из своих помощников в Барселоне. Гаджоли, также родом из Росарио, скупал недвижимость в Барселоне с 1970-х годов и работал с футбольным агентом Хосепом Марией Мингельей, акционером Барселоны номер 2292, советником по трансферам тогдашнего президента Жуана Гаспара и будущим кандидатом на выборах, в результате которых президентом клуба стал Жуан Лапорта. Я посмотрел видео парня. Орасио, Мартин и Фабиан заверили меня, что на него стоит взглянуть. Я позвонил Чарли, моему хорошему другу, вспоминал Мингелье. Он рассказал мне о реально хорошем парне, чем-то похожий на Марадону. Правда, я думал, что он говорит о мальчике 18 или 19 лет. Когда мне сказали его возраст, я был очень удивлен, сказал Карлес, также известный как Чарли Рышак, который в то время был техническим директором Барселоны. Он должен был быть совершенно феноменальным, чтобы мы им заинтересовались. Это не входило в политику клуба подписывать юных игроков из-за пределов Каталонии, тем более игроков из стран, не входящих в ЕС. Они заверили меня, что такого игрока, как он, больше нет. Я много ездил по Южной Америке, но мы решили привезти его в Барселону, чтобы он тренировался с нами в течение нескольких недель и чтобы тренеры клуба могли понаблюдать за ним в свое удовольствие. Это было лучшее решение. Лучше пусть он приезжает в Испанию со своей семьей, когда ему это удобно, чем мы будем планировать поездку в Аргентину. Могло случиться все что угодно. Он мог заболеть или не играть на неделе, когда мы приедем. Для нас поездка туда была бы бесполезной. И вот в воскресенье 17 сентября 2000 года Лионель прибыл в Барселону в сопровождении своего отца и Фабиано Сальдини. Орасио Гаджоли ждал их в аэропорту Эль Прат, чтобы отвезти в отель Пласа на площади Испании у подножия горы Монджуик, где спустя годы Лео дебютирует в составе первой команды на Олимпийском стадионе. Из окон отеля виден город. Если все пойдет хорошо, если для него найдется место в Барселоне, это место станет его новым домом. Здесь будет дом, деньги, работа для его отца и, возможно, даже команда для его старшего брата Родриго. Наверное, звучит странно, что вся семья положилась на 13-летнего мальчика. Но Селия и Хорхе еще до свадьбы подумывали об эмиграции в Австралию. Они хотели начать новую жизнь в новом мире. Дела обстояли неплохо, но они понимали, что большего им не добиться. Их жизнь в Аргентине не могла измениться к лучшему. Они искали новые возможности для своих детей, а Лео мог проходить лечение в Барселоне и продолжать совершенствоваться в футболе в великом клубе, место в котором он заслуживал благодаря своему таланту. Но это было непростое решение. Родители Месси то и дело спрашивали себя, правильно ли они поступают. Перед отъездом они собрали всю семью за столом и спросили каждого, что он хочет делать, дав понять, что если хоть один из них не захочет ехать, то все останутся в Росарио. Просмотр Лео был запланирован на вторую половину дня в понедельник, 18 сентября. Лео был ошеломлен всеми спортивными сооружениями. Он попросил сфотографировать его у одного из входов на стадион Мини-Эстади, стадион молодежных команд Барселоны, как и множество туристов, которые посещают Камп Ноу каждый день. Затем он пошел в раздевалку, чтобы переодеться и присоединиться к молодежным командам, тренировавшимся на втором и третьем поле. В течение недели он тренировался и играл в матчах с детьми своего возраста. Хорхе молча наблюдал с трибуны, как он всегда делал это и в Росарио. Не желая разочаровывать отца, Лео забил 5 голов и еще один, который не засчитали. И все это за один матч. Отец обещал взять его с собой, чтобы купить спортивный костюм, если он забьет 6 голов. В итоге ему пришлось сдержать свое обещание. Все тренеры, которые видели его, говорили, что парень из Аргентины играет очень хорошо. Но именно Рексач должен был принять решение о его будущем. А Чарли в тот момент находился на другом конце света, в Сиднее, Австралия, где проходили Олимпийские игры. Он отправился туда, чтобы посмотреть футбольный турнир, в финале которого сыграли Испания и Камерун. Победу одержал Камерун. Исход матча решился в серии пенальти. Таким образом, пребывание Лео в Барселоне продлилось до его возвращения, намеченного на 2 октября. Вопрос остался открытым и требовал скорейшего решения, поэтому во вторник, 3 октября в 17:00, на третьем поле мини-эстади организовали матч между кадетами 14-15 лет и первокурсниками. Чарли хотел посмотреть, как Лео справится со старшими ребятами. «Я пришел с обеда и опоздал на 5 минут. Команды уже начали матч», — вспоминал Решак. «Мне пришлось пробежать половину поля, чтобы добраться до скамейки запасных, где находились тренеры. Мне потребовалось 7 или 8 минут, чтобы преодолеть весь путь. К тому времени, как я сел на скамейку, я уже принял решение. Я сказал Рифе и Мигеле, тренерам молодежной команды, мы должны подписать его немедленно. Что я такого увидел? Парня очень маленького, но абсолютно отличавшегося от других, с невероятной уверенностью в себе, ловкого, быстрого, технически подкованного, который мог бежать с мячом наперевес и был способен обойти любого, кто вставал на его пути. Заметить это было несложно. Его таланты, которые сейчас известны всем, были еще более заметны, когда ему было 13 лет. Есть футболисты, которым нужна команда, чтобы блистать, но это не про него. Тем, кто говорит мне, что это я открыл Месси, я всегда отвечаю. Даже если бы марсианин увидел, как он играет, он бы понял, что он особенный. Босс согласился. Все было решено. Через два дня Лео и его отец улетели в Буэнос-Айрес. Они вернулись домой счастливыми. Чарли Рексач попросил передать им, что вскоре их снова пригласят в Барселону, чтобы обсудить детали контракта. Тогда Хорхе не был знаком с Чарли лично, но был согласен, что то, что его сын стал играть за Барселону, благодаря упрямству тренера, в хорошем смысле. Приключение по ту сторону Атлантики прошло успешно, но на последних этапах все оказалось не так просто. Еще предстояло преодолеть множество трудностей. Сегодня Рексач – одна из самых знаковых фигур Барселоны. Вспоминает все эти проблемы за чашечкой кофе в баре отеля «Принцесса София», что в двух шагах от Камп Ноу. Во-первых, он был иностранцем, а по закону иностранный ребенок не может играть ни в одной национальной лиге. Это значительное препятствие. Во-вторых, он был еще ребенком. Он мог не стать игроком Барселоны по собственному желанию из-за травмы или возраста. В-третьих, что будут делать его родители? Нам придется найти для них работу, если они переедут в Испанию. И, наконец, у мальчика проблемы с ростом, ему нужно лечение. Рексач объяснил, что, взвесив все «за» и «против», он пришел к выводу, что они должны рискнуть, несмотря ни на что, и подписать его, потому что он так хорош. Тем не менее, не все в клубе были так в этом убеждены. И когда настал момент принимать решение, стали возникать вопросы. Некоторые считали Лео слишком маленьким и худым, и думали, что речь шла всего лишь о маленьком игроке с симпатичным стилем игры. Чарли немедленно отреагировал на подобное высказывание. «Приведите ко мне всех маленьких игроков с таким стилем игры. Я хочу, чтобы все они были в моей команде». Даже президент клуба Жоан Гаспар требовал объяснений, спрашивая, стоит ли им брать на себя ответственность за семью 13-летнего мальчика. И Чарли отвечал, что да, этот риск им необходим. А время шло. Октябрь и ноябрь прошли без принятия ожидаемого решения. 4 декабря Мингелья позвонил Рексачу. Они встретились в ресторане теннисного общества «Помпей Реаль» на Монджуике. Там же присутствовал и Орасио Гаджоли, который в то время представлял интересы семьи Месси. Он был самым настойчивым. «Чарли, мы зашли так далеко. Либо ты берешь его, либо мальчик уходит в другую команду». Гаджоли добавил: «Я не блефовал, мы уже начали переговоры с мадридским Реалом». «Они не доверяли мне, они не доверяли Барселоне. Им нужно было письменное соглашение, иначе переговоры заканчивались», — сказал Рексач. «Я точно знал, что не могу позволить этому парню ускользнуть от нас, поэтому взял бумажную салфетку и написал на ней, что клуб обещает подписать Лео Месси, если будут выполнены оговоренные условия. Я подписал это и отдал ему». Мингелье и Гаджоли также подписали бумажную салфетку, реликвия, которая бережно хранится, соглашение о чести, которого, тем не менее, было недостаточно. Прежде чем собрать вещи и отправиться в Барселону, семья Месси все же хотела получить некоторые гарантии. Начиная с расходов на дорогу и заканчивая домом и работой для Хорхе, которому пришлось оставить свою работу в компании «Асиндар», чтобы последовать за сыном и остальными членами семьи. Чарли Рексач приложил все усилия, чтобы решить проблемы, но это было нелегко. Вначале мы не могли обсуждать контракт. Он был ребенком, который собирался играть в юношеский футбол, но это было подписание, которое должно было быть реализовано, и мы это сделали. 8 января 2001 года в «Виа Венето», еще одном ресторане Барселоны, было достигнуто окончательное соглашение. Жоан Лакуэва, директор клуба в то время, встретился с координатором молодежной академии Жоакимом Рифе, который думал о будущем и хотел, чтобы клуб приложил усилия для привлечения Месси. Он попросил отчета у восторженного Рексача, который писал, что Месси невероятный. Таким образом, для Хорхе Месси написали два письма. Одно от Чарли, который подтверждал спортивное соглашение, заключенное с семьей в Барселоне, а второе от Лакуэвы, касающееся финансовых условий. В нем он подробно описывал дом, который они будут снимать, школу, и также он написал про 7 миллионов песет, эквивалент 40 тысяч фунтов стерлингов, которые отец футболиста получит в качестве вознаграждения за работу в клубе, что как нельзя лучше подходит для вознаграждения самого футболиста, который имел бы право только на стипендию на обучение. Этих писем было достаточно, чтобы убедить семью Месси собрать чемоданы. 15 февраля 2001 года, в самый разгар зимы в Барселоне, вся семья приземлилась в каталонском аэропорту.